Глава 28. Партизанская война или штурм? День 51. Просторы Стикса. Минус 29 градусов по Цельсию. Подскочил моментально, разорвав спальник. За долю секунды оценил обстановку. Воняло порохом. Варик стоял ко мне спиной у одного из ящиков, держась правой рукой за шею с обратной стороны. Сквозь пальцы сочилась кровь, он матерился на всех языках мира и шипел от боли. Боцман валялся в отключке. Больше никого не было, ни лезущих внутрь мутантов, ни других противников. «Ты чё, сам себя подстрелил?» – пробормотал я, опускаясь обратно на матрас и натягивая остатки спальника. «Да какой там?» – распрямляясь, прокряхтел он. «В ящике с оружием подарочек был. Я его открыл, а оттуда как пальнёт, еле успел башку отдёрнуть. Картечь от потолка срикошетила и мне в шею. Посмотри, сильно там всё плохо». «Сегодня моя очередь из тебя пули выковыривать», – улыбнулся я. «Нихера не смешно». Зацепило не только шею, но и спину с головой. Вооружившись пинцетом, я принялся выковыривать свинцовые шарики. Вытащил самые крупные, что удалось заметить. Остальные организм вытолкнет своими силами. «Ты сам-то как?» – обеспокоенно поглядел на меня Варик, когда операция была окончена. «Терпимо». Резкий подъем не очень хорошо сказался на израненном организме, ослабленном вчерашними нагрузками, переохлаждением и химическим похмельем от спека таблеток и большого количества адреналиновых выбросов. «Мне сон приснился», — сказал я. «Рецепт коктейля». «Ого! Утро в рейде называется. Приготовить?» «Давай, конечно», — заинтересовался Варик. «Я надеюсь, это не какой-то твой новый прикол». «Никаких приколов». Через 10 минут на столе стояло 9 емкостей с жидкостями. 2 рюмки, 2 пластиковых стаканчика, 2 кофейных чашки, 2 железных кружки и 1 шприц. «С добрым утром!» – дал я отмашку и взялся за первую рюмку с живцом. Синхронно с Вариком, опрокинув содержимое внутрь, сразу переключился на стакан, залил в себя гороховый раствор, затем залпом выпил чашку, что по содержанию кофеина примерно равнялось тройному эспрессо. Лишь после этого отхлебнул горячего чая и уселся на табурет. Почувствовал, что мотор начал потихоньку набирать обороты. Тогда я дал себе послабление и вколол 5-ю часть оранжевого шприца. Целительный раствор разошелся по организму. Мне словно масло в движок залили. Все детали, что со скрипом и трением мешали друг другу работать, теперь двигались плавно и легко. Взял в руки горячую металлическую кружку и, не торопясь, начал цедить ее по глоточку, закусывая сникерсом. Поленья трещали, на улице завывал ветер, и все еще скрипели снегом зараженные. Боцман стонал, а Варик всыпал в чай сахар и громко бренчал ложкой. «Какой же все-таки это кайф! Звуки рейда!» «Вштырило тебя?» – улыбнувшись, спросил Варик. «Не факт. Может, это не действие спека, а просто мое умение наслаждаться моментом. Ну и рейдерская зависимость от приключений. Чего уж греха таить. Люблю я это дело. Походная романтика, все дела». Варик сходил в соседний вагон, принёс оттуда охапку дров и ведро, наполненное льдом, водрузил его на печь и снова ушёл. Вернулся минут через 20, принёс целый мешок шматья разного качества и степени лежалости. Из всего этого надо было как-то собрать несносный комплект одежды. Пока ковырялись с вещами, резали и подшивали, закипела вода. Тогда мы обработали раны и тщательно оттерлись от крови. Боцман уже давно пришел в себя и делал вид, что спит. «Обоссышься скоро», — обратился я к нему, когда подогнал все снаряжение. Боцман открыл глаза. Рожа у него знатно заплыла. С большим трудом он перевел себя в сидячее положение. Оперся на стену, осмотрел помещение, жестом попросил воды. Смочив горло, исправив надобности в соседнем вагоне, он надеялся получить живец и медицинскую помощь, но был снова прикован. «Ну что, товарищ начальник охраны, — начал я, — ты надеешься, что за тобой придут и спасут тебя из плена? Совершенно зря. На ледоколе сейчас большие проблемы. Быть может, и капитана уже в живых нет. Не удивлюсь, если там командование сменилось полностью. Предприимчивых лидеров с активной жизненной позицией на ярмарке хватало. Давай к делу. На кой ляд вы меня притащили в эту задницу? И чего хотите? Хотим информации. И у нас всего два банальнейших варианта развития событий. Ты ее выдаешь быстро и безболезненно, либо мы посменно начинаем тебя пытать. Торопиться нам вообще некуда. Еще несколько дней будем здесь киснуть, пока раны не затянутся. Опыт в этих делах имеется, фантазия в четырех стенах бьет ключом, так что за качество обслуживания ты не переживай. Обеспечим широкий спектр острых ощущений. На улице раздалось урчание, затем послышалось бряканье цепи. Похоже, одна из тварей угодила в капкан. Недолго ей осталось, голодные товарки скоро сбегутся на звук. Я выждал драматическую паузу, пока мутанта разрывали на части, и продолжил. «Ну так что, есть желание пообщаться?» «Пообщаться!» — рыкнул боцман. Хотел продолжить, но затих, шумно дыша и краснея от злобы. «Тебе смысла что-то скрывать уже нет», — продолжал давить я. «Всей вашей дружной братьи хана на махинаторские схемы и тайные заговоры просто не будет ресурсов. Даже если удастся удержать власть на ледоколе, все силы уйдут на восстановление прежних позиций». «Честно, ты мне не нравишься. Я бы тебя скормил тварям на улице и пошел дальше. Но если расскажешь все, что знаешь, купишь себе жизнь. Мы тебя даже подлечим. Гарантий, конечно, никаких, но и других вариантов у тебя нет. Пытки или милая беседа за чашкой чая. Выбор за тобой». «Складно лопочешь», — сказал боцман. «Ты случайно педиковатых злодеев в кино не играл?» «Чувство юмора проснулось, это хорошо. Я тебя даже калечить за эту шутку не буду. Спрашивайте уже, и в чай 3 ложки сахара». Кажется, боцман и правда неплохо знал Варика. Взял с него слово, что останется жив, и этого хватило, чтобы он нам все рассказал. Полностью доверять полученным данным нельзя, но и проверить их нет никакой возможности. Ксера, что штампует подделки, зовут Кощей. Он хотел просто спрятаться на корабле, причем сделал это по-умному, на самом виду, устроился дворником. Если б не Варик, я бы и внимания не обратил на этих ребят в спецовках. Как всегда бывает, Кощей совершенно случайно спалился перед службой безопасности ледокола. Он думал, что у него не осталось поддельных спаранов, но один все же каким-то образом затесался в кучку к настоящим. Ксер им расплатился. Серый шарик сменил нескольких владельцев и оказался в руках рейдера, что вернулся из долгого похода и был на грани спорового голодания. Забодяженный живец не помог бродяге Улья. За странность зацепился друг мужика, тот самый Летеха-кучер, что заманил нас в ловушку. Дальше дела начали раскручивать. И все бы ничего, может, Кощея никогда бы и не вычислили, но он запаниковал раньше времени и решил свалить с корабля от греха подальше. Никого не предупредил, просто собрал вещи и уплыл на берег с группой рейдеров под предлогом профилактики трясучки. Как раз прошел небольшой снежок. Вышедший на утренний обход боцман решил выматерить обленившегося дворника, но того и след простыл. Сложить 2 и 2 было нетрудно. За ним выслали погоню. Поймали через 2 дня, допросили и выяснили, в чем дело. А дальше капитан и боцман не смогли устоять перед таким искушением. На время турнира курицу, несущую золотые яйца, решили увести с корабля. Подальше от таких, как я, на всякий случай, да и от внимательного взгляда нескольких десятков знахарей. Тут-то и пригодились крысы. Их всегда терпели из-за того, что им можно было поручить грязную работу. Ледокол хранит множество секретов. Иногда некоторые люди суют нос не в свое дело. Тогда-то в дело им вступали крысы. Сейчас ксер в их мини-стабе в 10 километрах отсюда. Боцман думает, что парни не в курсе, кто такой Кощей и почему его нужно охранять. Но мне так не кажется. На то они и крысы, что пролезут в каждую щель. Главное, чтобы не увезли его куда-нибудь. Если ксер все еще у них, я его вытащу. «Что думаешь?» – спросил Варик, когда мы узнали все, что было нужно. «Дерьмовая ситуация. Мы вдвоем играем на чужом поле против хорошо организованной банды. Вариантов всего 3. Штурм, партизанская война», – перечислил напарник. «А третий?» «Просто придем туда вместе с боцманом и попросим, чтобы они отдали Кощея. Но есть риск. Он может начать чудить, и нас там положат». «Как всегда, выбираешь самый наглый вариант, но с другой стороны, оставлять его здесь одного тоже нельзя. Вдруг у него есть какое-то умение, с помощью которого он сможет сбежать. Есть еще идея, но это игра в долгую». «Выкладывай», – заинтересовался я. «Если на ледоколе все устаканилось, то Кэп рано или поздно вышлет крысам группу, чтобы забрать Кощея. Можно там все разведать и устроить засаду на обратном пути». «Мы так месяцами куковать можем. Я же говорил, в долгую, в очень долгую». Нужно было подумать, и мы оба погрузились в свои мысли. Через несколько часов, посовещавшись еще раз, решили, что сначала один из нас сходит на разведку, пока другой караулит боцмана. Естественно, идти предстояло мне, так как рейдового опыта у меня куда больше – а Варик, как выяснилось, знал один единственный маршрут от ледокола до этого схрона. «Боц, что у них за база?» – спросил пленного Варик. «Да обычная», – пожал плечами и тут же скривился от боли бывший начальник охраны. «Хуторок, вокруг него небольшой ров с навесным мостом и частокол из бревен». «По описанию, не крепче домика Ниф-Нифа», – вклинился я. «Первый же элитник развалит». «А к ним твари не ходят. У них есть парнишка. Как же его... забыл. Кузнечик или огуречик?» «Зеленый?» – подхватил Варик. «Носатый такой?» «Точно. У него дар. Спорами управляет. Мутанты думают, что скоро перезагрузка и...» «Да поняли мы», – оборвал я его. «Не тупые. А воду для рва где они взяли?» «Там ручей рядом бежит. Они небольшую плотинку соорудили. Периодически к себе воду пускают». «Сколько человек на базе?» «Не знаю. 10, 20, 30. Знаю, что есть основной состав и те, кто на подхвате». «Люди с опасными дарами есть?» «Ну, наверное. Иначе им бы в рейдах так не везло». «Понятно. А главный там кто?» «Мы с Калачом дела ведем. Маленький такой, круглый мужик». День 53. Просторы Стикса. -30 градусов по Цельсию. Прошло 2 дня. Благодаря спеку, гороху, обильной жрачке и отдыху, раны затянулись. За это время отлежал себе все бока, мышцы зудели, тело требовало нагрузки, да и сам я был уже в предвкушении. Варик рассказал, что раньше из этого поезда хотели сделать стаб, но потом почему-то передумали. Так что если хорошенько порыться, здесь можно найти много всего интересного. То ли уже все вытащили, то ли искали мы плохо, но нормального огнестрела так и не раздобыли. В итоге я вооружился помпой с самодельным глушителем, которого хватит всего на несколько выстрелов, в запасе лишь 14 патронов, зато заимел классное оружие ближнего боя – топор, приваренный к металлической рукояти. «Так», – сказал я, – «а теперь главный вопрос – как мне выйти?» Тут же до сих пор несколько тварей осталось, затихарились где-нибудь в снегу и ждут нас. «Все продумано», – успокоил меня Варик. «Это же поезд, тут 2 сотни вагонов. Я в больницу высунусь и начну шуметь. В это время ты спокойненько пройдешь до дальнего края поезда и скроешься. Только аккуратнее там, много всякого может попасться». «Ну все, объявляю начало операции под кодовым названием 3К». Торжественно заявил я. «Почему 3К?» – спросил Варик. типа «Три кретина». «Кража ксера у крыс», — пояснил я. «А, удачи», — серьезно сказал боцман. Я лишь кивнул в ответ, подошел к двери в следующий вагон, открыл, посветил фонариком. По бокам все было завалено разным хламом, в основном дровами и льдом. «Не натепляй вагон!» – крикнул Варик, и я покинул наше уютное убежище, закрыв дверь. Прошел до следующей, с трудом отпер, аккуратно посветил в щель, мысленно выругался. Это был купейный вагон. Идти в темноте, ожидая, что из-за каждой двери на меня может кто-нибудь броситься – прекрасное начало дня. Отсюда было слышно, как Варик начал отвлекать тварей. Брякал дверцы и бойницы, а потом и вовсе выстрелил из сигнального пистолета. Урчание взбешенных такой наглостью зараженных разносилось далеко. Я не стал терять время и, вооружившись ножом, стал продвигаться вперед. Старался прислушиваться к Дару, но он молчал. Эти два дня делать было особо нечего, и мне удалось неплохо попрактиковаться. Не знаю, насколько точны выводы, к которым я пришел, но, как мне кажется, этот дар на текущей стадии развития почти не дает сигнала по запросу. Он включается сам в критических ситуациях. К нему вообще не надо прислушиваться. Обращаться стоит только к интуиции, и тогда есть шанс, что умение усилит ее. А если ждать волшебного знамения, то, как говорили знахари, они начнут мерещиться на каждом шагу, только еще больше пугая. Даже звучит не очень понятно, а в применении вообще задница. За рассуждениями уже миновал половину вагона. Все купе открывал. Дернул очередную ручку, и на меня выскочил темный силуэт. С перепугу воткнул в него нож раз пять. Это оказался чертов манекен. Кому вообще нахрен понадобилось тащить в поезд сраный манекен? Проход через нутро поезда превратился в путешествие по тоннелю из жуткого фильма. Чего здесь только не встречалось. Иногда я словно был сталкером, блуждающим в поисках артефактов, или спелеологом, что крадется по пещере. Порой казалось, что каждый вагон прилетел из отдельного мира. Со временем чувство пространства изменилось. Появилось ощущение, что мне суждено вечно блуждать в чреве этого стального чудища. Некоторые вагоны были перевернуты на крышу, другие вообще стояли буквой «Л», и приходилось сначала взбираться вверх, потом пытаться не скатиться вниз. Самый жуткий отсек стоял на колесах. Все пассажиры оставались на своих местах, кто-то сидел с кружкой в руке, другие спали, укрывшись простыней, третьи играли в карты, четвертые читали книгу. Загвоздка лишь в том, что все они погибли много лет назад. Просто чертовы иссушенные мумии изображали обычных пассажиров, словно ребенок рассадил игрушки. Безумное дитя, что заигралось с чужими жизнями. На нескольких вагонах тварям все же удалось расковырять обшивку. Хоть большинство повреждений было закрыто листами металла, по таким отсекам я продвигался с особой опаской, стараясь не наступать на кости. Иногда позволял себе выглядывать в бойницы и щели. Варик все еще неплохо отвлекал мутантов. Случалось так, что двери в следующий вагон не поддавались, и приходилось пускать в ход топор, используя его как рычаг. Самое странное во всем этом сюрреалистичном поезде то, что, несмотря на все повреждения, он оставался одним целым, нигде не порвался. Поначалу я считал вагоны, но потом сбился, попробовал снова и опять сбился. Добравшись до последнего, не мог поверить, что нет ручки в следующей, шарил по стене в поисках скрытого рычага, пока наконец не дошло, что все, финиш, пора наружу. Никаких тварей на улице уже нет. По ощущениям, я вообще километров на 15 ушел. Это, конечно же, не могло быть правдой. Открыл дверь наружу, вдохнул свежего морозного воздуха, спрыгнул в снег, убедился, что запер дверь, и пошел на поиски ближайшего ориентира. Боцман не знал дорогу отсюда, так что путь предстоит интересный. То ли мне везло, то ли таким опытным стал, или все же новый дар помогал. но ни одна из увиденных тварей меня не заметила. Базу крыс я разглядел через несколько часов, точнее даже не ее, а волнистую линию ручейка. Хоть и был в маск-халате, стал двигаться аккуратнее, стараясь укрываться за неровностями и редкими деревцами. Подобрался примерно на 300 метров. Обошел по кругу, разглядев со всех сторон. Затем с комфортом уселся в заброшенное авто, поздоровался с иссушенным трупом водилы и залез в бардачок. Там оказалось пусто, зато на заднем сиденье были пакеты с продуктами. Пока грыз каменный батончик неизвестной фирмы, разглядывал базу в бинокль. Ничего особенного. Навес для машины, поленницы, 3 домика, банька, туалет. Служба налажена херово. Вышек наблюдательных нет. Лишь иногда кто-то поднимается на площадку над воротами, да и то, чтобы покурить с видом на красиво бегущий ручеек, а не округу на предмет опасности осмотреть. Кстати, о ручейке. Там из бетонных плит простейшая дамба сооружена. Когда крысам надо, одна плита опускается и перекрывает родное русло, вторая, наоборот, поднимается, освобождая путь к искусственному. В воде деваться некуда, и она бежит в ров. Интересно придумано. Есть у меня в связи с этим одна идея. Как глава и единственный на данный момент исполнитель операции 3К, отстраняю от ее выполнения всех остальных членов группы и беру все на себя. Сейчас я вам отсыплю частичку хаоса. Узнаете, что такое проклятие фарта.